В самом деле, положим, мы берем несколько игральных костей и бросаем их. Пусть кости упали так, что получились числа очков 6, 5, 3, 4. Будем собирать кости и бросать их снова. Наступит наконец время, когда то же сочетание цифр повторится опять. Если мы не остановимся и будем продолжать это занятие, то сочетание опять повторится, хотя может быть и после чрезвычайно долгого промежутка времени. Все частицы, все атомы этой Вселенной – те же кости. Они постоянно собираются и разбрасываются. То, что мы видим вокруг нас теперь – все эти формы стакана, стола, графина и прочего – это одна комбинация. Пройдет время, и все они будут разрушены. Но когда-нибудь наступит время, когда та же комбинация повторится. Здесь будут опять формы, подобные вам и мне. Будет стоять этот же графин с водой. И даже обсуждаться тот же предмет. Бесконечное число раз эта комбинация случалась уже в прошлом, и столько же она будет повторяться в будущем.